День пятый, вторник. На следующий день в 6 часов он был перед ее дверью. — Чего вы от меня хотите? — спросила она. — Пойдем, поедим мороженого. Нет, так нечестно. Необходимо для начала описать во всех подробностях день Орланды. Он жаждет снова увидеть Алину. Я разделяю его нетерпение и могла бы, не приведи Господь, пренебречь своими обязанностями рассказчика, а дело в том, что Орланде не удалось избежать визита Марии Жанны. Он надежно запер входную дверь и снял трубку с телефона, но в 7:30 его разбудил бешеный стук в дверь. «Не открою», — сказал он себе, но через 5 минут сдался. Заплаканная девушка упала ему в объятия. «Значит, ты и правда больше меня не любишь?» Орландо не был излишне совестлив, но ему не понравилась процедура разрыва чужих отношений. «Ну, в общем-то, да. Что случилось? Все было так хорошо. У тебя кто-то появился?» «Я, конечно, наделена более чем требовательным чувством долга, но не нахожу в себе сил повторять здесь привычные заклинания, произносимые людьми при расставании». Мария Жанна плакала, бушевала, умоляла и не понимала ровным счетом ничего из того, что с ней происходило. «У нас были такие планы!» Ситуация была тягостна как для Орланды, так и для меня. Он выдержал 1/4 часа, потом начал грубить. Она спрашивала, чем он недоволен, а поскольку Орландо понятия не имел, в чем Люсьен Лефрен мог бы упрекнуть бедняжку, он просто молчал. Вот каким вышел финал. «Ты влюбился в Амурадору?» Орландо заржал. «Ничто в мире не ранит тебя сильнее, когда ты страдаешь, чем умирающий от смеха человек». Выбегая, Мария Жанна так сильно шваркнула дверью, что сверху посыпалась штукатурка. Орландо был смущен, но почувствовал облегчение. Осушив слезы, он попытался снова заснуть. Увы. Обладая только половинкой души, Орландо не был лишен чувствительности, так что ничего у него не вышло. Он оделся и вышел купить хлеба, масло и кофе, приготовил завтрак и вернулся к чтению Муссона. Очевидно, в какой-то момент Мария Жанна положила телефонную трубку на рычаг, а он этого не заметил, так что звонок застал его замерзшим и совершенно вымокшим под тропическим ливнем, и он ответил, не приходя в сознание: «Это ты, Люсьен?» «Нужно побыстрее привыкнуть к этому имени», — сказал он себе. «Да, это они. Надеюсь, у него не было еще одной любовницы», — в ужасе подумал Орландо. «Да. Ты хоть поздоровайся. Твое величие от этого ничуть не пострадает». Он пробурчал что-то невнятное. «Прекрати, Люсьен. Я знаю, ты на меня злишься, но мы все равно должны поговорить. Что происходит у вас с мамой?» «Ага, так это его сестра. И зовут ее Ани». Он не терял бдительности. «Ты о чем? У тебя все время снята трубка. Она не может до тебя дозвониться и достает меня 10 раз на дню. Заведующий отделением уже делал мне замечание. Я сказала маме, но ты же знаешь, она не уважает ни законов, ни правил, ни других людей». «Зав отделением? Что за...» «Похоже, речь идет о больнице», — решил Орландо. «Я редко бываю дома в последнее время», — объяснил он. «Она в ярости, потому что ей приходится самой ходить за продуктами, а подагра в этом не лучший помощник». Орландо вспомнил утренний блиц-визит в воскресенье. «За продуктами? Хочешь сказать, за виски?» На другом конце провода установилось молчание. Потом Ани возмущенно отчеканила: ты смеешь это говорить? Смеешь после того, как столько времени ежедневно снабжал ее бутылкой? Каждый день? И так этот экономный до оскаридности молодой человек поощрял алкоголизм своей матери? Черт возьми! Кстати, сколько стоит бутылка виски? Ну, ладно, признаю, это было ошибкой с моей стороны. Снова тишина. Что случилось, Люсьен? Я виделась с Марижанной. Она не пошла утром на работу, ждала меня в нашей столовой, ревет, не просыхая. Кроме того, ты как-то странно разговариваешь. Голос твой, это точно, но я не узнаю манеру. Что-то изменилось. К черту Люсьена Лефрена, подумал доведенный до крайности Орландо. Этот 20-летний юноша сделал сбережений на 500 000, ходил в искусственной коже, питался дешевыми консервами, поедая их из выщербленной тарелки. Для чего, если только он не был принципиальным противником дорогой одежды и хорошей кухни, требовались недюжинная сила характера и великий план, ради которого жертвуют всем? И вот этот человек каждый день тащился на другой конец города, чтобы доставить мерзкой старой корге ее пойло? Понимаю, почему ему снятся кошмары. Я решил изменить образ жизни. Ты должна положить мать на дезинтоксикацию. Заодно и подагру ее подлечит. Я много лет пытаюсь это сделать, но ты противился. Что ж, я изменил мнение. Делай, что считаешь правильным, а меня оставь в покое. Высказавшись, Орландо нажал на рычаг и, опасаясь, что Анни перезвонит, трубку оставил лежать рядом с телефоном. «Надеюсь, с семейными проблемами покончено», — буркнул он и вернулся под тропический ливень. Итак, Орландо отправился звать Алину на мороженое, а она была к этому готова. Слегка кивнула и так стремительно пошла в сторону кафе, что изумленный Орландо на мгновение застыл на месте, потом догнал ее и молча пошел рядом. Алина пребывала в задумчивости. Она снова плохо спала и запомнила только один сон, но он соединил два предыдущих. Она видела себя в зеркале, и у нее была половина тела. Не доставала то правой, то левой половины. И Алина вспомнила, что очень боялась взглянуть вниз и обнаружить, что ниже талии ничего нет. «Я больше никогда не смогу стоять». По правде говоря, Алина ни о чем не думала и была очень этому рада, потому что провела большую часть дня, спрашивая себя, откуда взялась эта уверенность в том, что вечером она увидит молодого человека перед своей дверью и примет его приглашение. «Вы закончили лекцию о Вирджинии Вулф?» — спросил он. «Да. Довольны?» Она взглянула на него. «Как, черт возьми, вы узнали, что я собираюсь писать эту лекцию? Я же сказал, что знаю вас». «Вот именно, поэтому я здесь. Сначала Пруст, потом пломбир с двойным шоколадным соусом, теперь вот Вирджиния Вулф. Но это уже перебор. Кто вы и чего от меня хотите?» Он удивился такой прямоте. Разве застенчивая и прекрасно воспитанная Алина не должна была пугаться и краснеть? Возможно, только я способна понять. Они были вместе. Накануне вечером, когда Орландо в бешенстве выбежал из ресторана и помчался на улицу Флоренции, Алина внезапно вышла из себя, отпустила вожжи и поставила на место вещавшего Шарля. Мы знаем, что их объединяет. Орландо дает Алине силу. Она держала его, слабого и беспомощного, в тайниках своей души, но, вынырнув на поверхность, он одерживает одну победу за другой, уверенный в себе, как ребенок, чье доверие к миру ничем пока не отравлено. Люсьен стал очень красивым парнем с тех пор, как ходит с чистой головой и перестал грызть ногти. Крупный рот, широкие плечи, прямая спина. Он сбросил с закорок мамашу Лефрен, узкие бедра, не говоря уж о том, что другая мать, госпожа Брассанс, запрещала даже называть вслух. Все это создано для того, чтобы нравиться. И все-таки не стоит думать, что выбор был случайным. Алина, конечно, как воистину приличная женщина, заявит под присягой и, положа руку на сердце, что не поднимала глаз от книги. Не станем сообщать ей, что она клятва преступница. Для того, чтобы оценить мужчину, достаточно одного взгляда. А в Европе перед разделением она правила бал, и она увидела Люсьена. Краем глаза, это правда, и на долю секунды, так что даже не успел покраснеть. А теперь она идет рядом с молодым человеком, и он очень даже в ее вкусе, который вот уже несколько дней преследует ее. Только по природной чистоте, о счастье, я не такая, Алина ни о чем не догадывается. Орландо шагает широко и уверенно, он отлично чувствует себя в теле Люсьена. Не то что в Алине. Этих двоих объединяет какое-то странное взаимопроникновение. Орландо вдыхает в Алину силу, но для этого нужно физическое касание. Но мы отвлеклись. Итак, Орландо, скорее всего, знал, что он такое, но имел более чем смутное представление о том, что ему нужно от Алины. — Не знаю, — ответил он. Она остановилась, нахмурилась. — Как вас зовут? Он на мгновение запнулся. — Люсьен Лефрен. — Вы как будто не слишком в этом уверены. — Скажем так, Люсьен — имя моей физической сущности. — Ага. — Тогда как же зовут духовную? — Раз вы Алина... Я, наверное, мог бы быть Аленом, но я никогда не любил имя Алина. Оно отдает бабушкиным вареньем или кошками тетки-холостячки, так что и Ален — это, пожалуй, не совсем то. Алина спросила себя, что он там такое болтает. Решила, что все это полная дичь. Потом мысли спутались, забуксовали и окончательно потерялись в глубинах подсознания. Поэтому, — подвел итог Орландо, — лучше мне остаться Люсьеном. Однако в промежуток между первой и второй порцией мороженого вместились ложь Альберу, щелчок по носу Шарлю, необъяснимые кошмары и еще очень много всякой всячины. Все это провалилось в глубины располовиненной души Алины, и она не была бездонной пучиной и вряд ли могла вечно хранить столь обременительный груз. И чем же Люсьен Лефрен занят в этой жизни? — Ничем, — весело ответил он. — Несколько дней назад писал глупейшие статьи и откладывал деньги, но теперь все иначе. Он стал другим человеком. Я... «Развлекаюсь?» Глупые статьи. Он рассказал про Амурадору. Достаточно было просто положить на бумагу записанное на пленку интервью, а я не смог. «Думаю, я скорее стал бы торговать своим телом, но не пером», — заявил он с приязнью в душе, вспоминая Поля Рено. «Так хоть удовольствие получить можно?» Молодой человек забавлял Алину, и все-таки кто еще, кроме Шарля, так хорошо знает Бальзака, что, оказавшись в затруднении, вспомнил Алькальда Севильи? А парень продолжал. Всего и делов облечь XIX век в современную лексику. Идея до противности банальна. Наряжает же постановщик Вагнера своих героев в гибели богов эсэсовскими офицерами. Богов или нибелунгов? В гибели богов или, что вернее, в золоте Рейна? Алина вдруг поняла, что снова позволила собеседнику увлечь себя разговором и попыталась перехватить инициативу. Так, хорошо. Вы знаете Пруста и Бальзака. Глупости, творимые с Вагнером, раздражают вас не меньше моего. И все-таки это не ответ на мой вопрос. Вам со мной скучно? Нет, следовало быть честной. Но это здесь ни при чем. Что вы делали у моей двери вчера вечером, и как потом оказались на улице Флоренции? Орландо колебался. Он и сам не знал, почему так настойчиво преследовал ту, от которой сбежал, но не мог признать. Да, он наслаждается своей новой жизнью, но нечто необъяснимое толкает его к Алине, и это доставляет ему удовольствие. Вы не поверите. Наконец сказал он, смеясь. У этого смеха был привкус неуверенности. Честно говоря, нынешнее состояние духа Орланды описать непросто. Чувство удовлетворенности и некоторое самодовольство экранируют более сложные эмоции. Он приблизился к Алине, не имея никакого определенного плана. Интригуя ее двойным шоколадным соусом, он твердо верил, что хочет просто развлечься. Он в первый раз отправился на площадь Константена Менье, сказав себе, что пора проветриться, а накануне вечером вообще не понимал, что делает. Просто бежал и бежал, а потом заснул на тротуаре, чтобы не задумываться. Возможно ли так плохо разбираться в побудительных причинах собственных действий? Или же это сверхнаивность? Верить, будто знаешь, куда идешь. Неужели человек, отправляясь купить газету, всегда неосознанно стремится к недостижимому, которое притаилось в темноте и дразнит нас? Андрогины, разъединенные по воле ревнивых богов, мы гонимся за своей утраченной половиной, пытаемся воссоздать первородное единство. Где мое другое я? Что сталось с той восхитительной цельностью, которую я помню? В какой жизни я ее испытал? Разделенные Алина и Орландо тоскуют и хотят воссоединиться. Каждый ненавидел другого, когда они были вместе, но, повинуясь воле завистливых олимпийцев, не узнавали друг друга и сражались. Они не понимают, что за подспудное притяжение движет ими, да и я. Говоря, что Люсьен показался Алине красавчиком, путаюсь и иду на поводу здравого смысла, а он, как известно, враг воображения. Истина в том, что каждый из них хочет другого, и битва начинается. Итак, Орландо сказал Алине, что она ему не поверит, а она в ответ пожала плечами. Это классическая реплика оборотня и вампира из фантастического фильма. Зритель, знающий правду, хихикает и издевается над наивным героем, который не поверит и будет съеден. «Вы верите в оборотней?» «Нет», — она засмеялась. «Вы выиграли, я бы вам не поверила». Они вошли в кафе и сели за столик. Народу в зале было мало. Официантка тут же подошла к ним, и Орландо заказал пломбир. «Я знаю, что вы были на улице Флоренции, и хоть и с трудом, но могу себе представить, что вы сдули пыль с моей диссертацией, чтобы прочесть ее. Но убей меня, Бог, не понимаю, как вы там оказались». «Да просто я знал, что вы там ужинаете». «Вот это объяснение». Орландо впал в мечтательную задумчивость. Впервые, не пряча голову в песок, он смотрел на себя со стороны, видел свою бешеную гонку вдоль по улицам. впервые задавался серьезными вопросами. «Возможно, мне вас не хватало», — добавил он. «Как меня может не хватать кому-то, кого я не знаю?» «Я уже говорил, что я вас знаю. Кто вы?» «Вы». У Алины на лице было абсолютное непонимание, и Орландо добавил, вернее, часть вас. «Вы были правы, я вам не верю», — спокойно сказала Алина. Именно в это мгновение Орландо понял, чего хочет. После Парижа он забавлялся до одури, но этого ему было мало. Занимать тело Люсьена Лефрена и делать все, что запрещала себе Алина, всего лишь фрагмент мозаики. Он жаждал, чтобы она узнала, чтобы мысленно, а может и самолично, была с ним. «Я хочу лишь ее невинности», — сказал он себе, потому что разудалый цинизм с легкой примесью распутства казался более приемлемым, чем порыв, который сейчас подталкивал его в спину. И он попытался убедить ее. Странно, но если хорошо подумать, нет ничего проще, чем доказать кому-нибудь, что вы — это он. Достаточно перечислить вещи, которые может знать о себе только сам этот человек, и которые его пугают. То, чего я никогда не произносил вслух, определяет меня, изолирует в пространстве как особь. То, что я одна знаю о себе, охраняет мои границы. Здесь я, там остальной мир, не знающий того, в чем я никогда не признавалась. Это я выпил шоколад с молоком, приготовленный для моей маленькой кузины. Я разбил графин. Я съел банку варенья. От этих маленьких детских грешков мы свирепо открещивались, не понимая, почему так поступаем, ну, скорее всего, из страха наказания. Но когда выросли... Ну, право же, возьмите себя в руки. Ну, не казнят же вас. Мама так мучила меня ежедневными витаминами и протеинами. Ее так заботило мое здоровье, что разве только слегка пожурило бы меня. Нет, для того, чтобы объяснить столь яростное запирательство, нужно другое объяснение, более жгучая потребность. Я хотел возвести барьер между другими и мной, хотел пометить свою территорию, заявить, здесь, в этом месте, только здесь точно известно, кто выпил шоколад, и это я. Орландо сказала Лине, что она стащила пакетик мятных леденцов. «Но вы не можете этого знать!» — в ужасе воскликнула она. «И все-таки я знаю». Алина попыталась прибегнуть к рациональному объяснению, над которым сведущий зритель тоже будет хохотать до упаду. «Должно быть, я кому-нибудь рассказала». Он насмешливо рассмеялся. «А графин? Ты не забыла синий графин, который так любила мама? Она еще говорила, что вода в нем приобретает цвет неба и привносит в столовую аромат лета. Ты находила ее слова смешными, но папе это нравилось, и ты злилась. Это я разбил графин в тот день, когда она уж слишком доставала. И ты знаешь, что сделала это нарочно, проходя мимо кухонного столика на колесах, который я запросто мог обойти, но мне надоели ее вечные «не бегай так быстро, не размахивай руками», и ужасно захотелось размахнуться по-настоящему. Алина застыла, как изваяние. «А Морис Алькер?» «Я не совершу бестактности и не скажу всего, что знаю о Морисе Алькере. Не стоит ранить стыдливости юных дев, но ведь ты и об этом ни с кем не говорила, правда?» Вчера вечером я встретил человека, который очень на него похож. — Он умер, — прошептала Алина. — Я знаю. — Ты даже пролила несколько слезинок. — Он стоил большего. Но в глубине души ты так ему и не простила, что он тебя не соблазнил. В 18 в твоей душе жила слабая надежда. Он говорил тебе, что ты красивая, но тем дело и ограничилось. Ты просто не поняла тогда, что он ждал от тебя сигнала, какого-нибудь жеста, откуда вы знаете? Да это же очевидно. Ему было 45. Да не об этом, о том, что я надеялась, потому что я — это ты. Она покачала головой. — Вы сумасшедший. — Конечно, — отвечал он, смеясь, — но не мое безумие нашептало мне все эти тайны. Не думай о моем душевном равновесии. Сейчас под угрозой твой разум. Алине показалось, что этот дикий разговор парализовал ее, так что она даже забыла дышать. Она заставила себя расслабить плечи, выдохнула и попыталась вернуть способность мыслить трезво. Как правило, я воспринимаю чужие идеи. Я говорю, мне отвечают. Это называется думать и вести диалог, привычная деятельность. В некоторой степени эти действия составляют основу моей профессии. В конце концов, этот молодой человек говорит о вещах, хорошо мне знакомых. И они не новы и не безрассудны. Я всегда знала, что нарочно разбила графин. Будем точны. В том, что он мне говорит... Нет ничего из ряда вон выходящего. Удивительно лишь то, что он говорит мне это, то есть он об этом знает. Так, проблема описана и разбита на части, остается ее решить. Тут Алина вспомнила о научно-фантастическом романе, который читала в поезде, и взбодрилась. «Значит, вы телепат?» Орландо, не читавший «Тьму над падающей землей», изумленно уставился на нее. Телепат? В этот момент он вспомнил о походе в книжный магазин Смита и расхохотался. Изумительное предположение. Вся проблема сводится к тому, чтобы выяснить, верите ли вы в телепатию, после чего мы займемся столоверчением. Жаль, что этот стол не круглый. Вы не можете всего этого знать, но знаете. Следовательно, я — это вы.